тебе вообще сказал, что будет легко? Сильным испытание сильнее, слабым сил, но сила далеко не в том, чтобы слабого сломить, но сделать сильным слабого, почувствуй эту нить. Я прошел по ножовщине, стрельбу и кражи, лежал с разломанными щами, сеть, нога и этажик. Я был бесстрашен, так думал, был безумен так-то, слабел, теряя силы, сердце замедляло такты. Терял доверие, здоровье, распустил рассудок, ломал людей, ломал их судьбу, двигал как ублюдок. И стоя в тупике, устав ломиться в эти стены, смирился вроде как с бессилием, себе измена. Но что-то в каждом из нас, оно толкает к действию, и это что-то сказало мне, вставай и бейся. Оно в тебе сейчас кричит, и в заперти так точно, легко не будет. Но невозможное возможно. Я буду спорить с этим морем и не проспорю. Вода бушу, я тащил глубину обратно. Я был в огонь, я заживо был похоронен, но все же дожил и умножил силу многократно. Я буду спорить с этим морем и не проспорю. Вода бушу, я тащил глубину обратно. Я был в огонь, я заживо был похоронен, но все же дожил и умножил силу многократно. И мне казалось, не грибу, и планка не моя. И мне кричали, что я все сгубил, и достаю до дна. И цель моя, мои идеи, иллюзор сущности. А я вот как-то не тонул и продолжал вести, завязывая рассказывать себе о том, как ты несчастен. И людям мне рассказывай, по большей части класть им. Твоя судьба, твоя дорога, и этот день он твой. И кем закончишь ты его, выбор за тобой. Смотря сквозь грязное стекло, я видел только грязь. Я вырос там, где все вздыхали, ближе к вечеру, мрази. Стремления мои меняли в страх оценки. И вот я в главной роли стою, про обесценку сценка. Давайте выберем быть, а не казаться отныне. Есть шансы отыскать воды, блуждая по пустыне. Запомни, если тяжко, ты на правильном пути. А тех, кого простить не мог, обязательно прости. Я буду спорить с этим морем и не проспорю. Вода бушу, я тащил глубину обратно. Я был в огонь, и заживо был похоронен, но все же дожил и умножил силу многократно. Я буду спорить с этим морем и не проспорю. Вода бушу, я тащил глубину обратно. Я был в огонь, и заживо был похоронен, но все же дожил и умножил силу многократно. Мы забываем, что дорога между адом и раем сложена телами наших близких, от истины краями, уходя друг друга убеждаем, летать нам высоко, а падать низко, ладонь превратив в кулак, свой свет в очах, любовь, силы, знак, и неустанно преодолевай свой страх, ложь топи воистина, в своих стенах, как волк, залежишь свои раны. Я буду спорить с этим морем и не проспорю, вода бушу, я тащит глубину обратно. Я был в огонь, и заживо был похоронен, но все же дожил и умножил силу многократно. Я буду спорить с этим морем и не проспорю, вода бушу, я тащит глубину обратно. Я был в огонь, и заживо был похоронен, но все же дожил и умножил силу многократно. Но все же дожил и умножил силу многократно. Но все же дожил и умножил силу многократно. Но все же дожил и умножил силу многократно. Но все же дожил и умножил силу многократно.